Смотри, как интересно, — поделился со мной Саша по дороге домой. Этот волик был перекати-полем. При чем тут волик? — спросила я вяло. Истории, связанные с воликом, казались мне несущественными и к делу не относящимися. — Не понимаешь? — удивился Саша. — У него было множество жен, и были дети от этих жен. — Ценное замечание, — съязвила я. — По-моему, тоже, — не обиделся Саша. — Мы точно знаем, что от московской жены у него был сын, тот самый Дима. И нам еще известно, что у него была сводная сестра в Саратове. Сестра могла быть от любой другой женщины, — возразила я. — Не факт, что это была дочь Волика от саратовской жены. — Но проверить это нужно обязательно, — сказал Саша. — Не вижу смысла. — А я вижу, — упрямо ответил он. — А как ты это собираешься делать? — спросила я после минутной паузы. — Поедешь в город Саратов? — Сначала наведу справки. — Через компетентные органы, — ответил Саша рассудительно. — Чего зря мотаться? Может, ты права, и сестра у Димы Авдеева живет совсем в другом городе? — Может, мы ее даже и не найдем, — подсказала я. — Может быть и такое, — согласился Саша. Волик мог оставить ребенка где угодно. Он хитро посмотрел на меня и добавил, — но мне почему-то кажется, что мы найдем его дочь в Саратове. Точнее, не ее саму, а ее следы. — Почему не ее саму? — не поняла я. — Я думаю, она оттуда недавно уехала. — Куда? — В Москву, разумеется, — ответил Саша, поднимая брови. — А зачем ей это нужно? — снова не поняла я. — Вот найдем ее и спросим, — ответил Саша уклончиво. Я повернулась к нему всем телом и спросила. — Ты думаешь, что это я, да? Его сводная сестра. «Дочь Волика от саратовской жены». Саша остановил машину на обочине, выключил зажигание. Машина вздохнула и впала в транс. Саша тоже развернулся ко мне, уставился мне прямо в лицо неприятными зелеными глазами и тихо сказал, «Разве я ошибаюсь?» Мне стало смешно. «Господи! И ты устроил весь этот цирк для того, чтобы привести меня ко мне же? Тоже мне, Алан Паркер». «Кто это?» — спросил Саша. Его явно озадачила моя независимая реакция. «Это американский режиссер», — объяснила я. «У него есть фильм, называется «Сердце ангела». В нем сатана поручает частному сыщику найти человека по фамилии Ангел. И в конце концов выясняется, что это тот самый частный сыщик и есть. В общем, весь фильм он ищет самого себя. — Амнезия? — спросил Саша, напирая на это слово. Я сделала вид, что не поняла намека. Вроде того. — А что? — Похоже, — сказал он, обдумав услышанное. — Ничего похожего, — ответила я сердито, — потому что я не дочь Волика. И фамилия моего отца Беркович, а не Авдеев. Тебе паспорт показать? — Не надо, — ответил Саша. — Я его уже видел. Мы помолчали одну долгую томительную минуту. — Ты мне не веришь? — спросила я. Он вежливо улыбнулся. — Ясно, — сказала я, — не веришь. Саша виновато развел руками. — Ты только время даром потеряешь, — предупредила я. — Ничего. Времени у меня много. — Как хочешь, — смирилась я. — Я тебя предупредила. Демонстративно отвернулась и уставилась в окно. Саша помолчал еще немного, со вздохом протянул руку и повернул ключ зажигания. Машина встрепенулась и вышла из транса. Он еще мгновение помедлил, разглядывая меня сбоку, но я молчала, и Саша неохотно тронул джип с места. Так же молча мы доехали до поселка и разошлись по домам. После обеда я отправилась заниматься с Генриеттой. Честно говоря, настроение у меня было преотвратное, и занималась я с ребенком из рук вон плохо. Если бы я так занималась с детьми на педпрактике в училище, то получила бы хорошую трепку от своей преподавательницы. Татьяна Георгиевна, гордость нашего училища, была педагогом от Бога. Ее выпускники поступают в лучшие консерватории страны, а некоторые еще в училище становятся лауреатами и дипломантами разных конкурсов, в том числе международных. Недавно, например, Катя Матюхина стала лауреатом конкурса Шопена в Варшаве. Занимается со своими учениками Татьяна Георгиевна строго, но справедливо. О смешном академическом часе в 45 минут она даже и не вспоминает. Урок может продолжаться час, два, а то и три. За это время в классе собирается человек 5 студентов, ожидающих своей очереди, и Татьяна Георгиевна отправляет всех по свободным классам. Разыграться. Разыгрываться можно очень долго, часа два. Потом, когда до тебя доходит очередь, еще 2 часа продолжается урок, и, наконец, добравшись до дома, нужно каким-то образом выкроить 5 часов для домашних занятий. Посчитали? Ну, такая вот арифметика. Я обычно завершала список учеников. Иногда мой урок по специальности начинался в 9 вечера, иногда в 10. В полночь мы заканчивали и вместе с Татьяной Георгиевной брели на остановку в надежде на последний троллейбус. А утром, часиков 8, Татьяна Георгиевна снова была на работе. «Меня скоро муж из дома выгонит», — говорила она нам иногда с тяжелым вздохом, — «и будет прав». Но муж проявлял редкое понимание и жену из дома не выгонял. Ругалась Татьяна Георгиевна редко, но страшно, слез не выносила и язвительно говорила зареванной ученице: «В следующий раз приходи со своим полотенцем». А иногда поступала еще яснее и короче. Просто брала ноты с пюпитра, открывала дверь и швыряла ноты в коридор. Молча. И проштрафившийся студент, вытирая слезы, брел следом за своим имуществом. Но это, повторяю, бывало чрезвычайно редко. Татьяна Георгиевна не умела манкировать своими обязанностями и терпеливо долбила наши ленивые головы. У нее были маленькие, но необыкновенно сильные руки. Помню, она как-то раз 2 пальцами шлепнула меня по ладони, и что же, на следующий день на месте шлепка появились хорошие смачные синяки. Но ученики Татьяну Георгиевну все равно обожали, хотя и боялись как огня. Недобросовестности она не выносила и не прощала никому, ни себе, ни своим студентам. Если уж человек попадал в ее класс, то обязан был заниматься как проклятый. Но за это получал твердый шанс поступить в достойное учебное заведение. Например, в Гнесинку или в хорошую консерваторию. Такого урока, который я проводила сейчас с Генриеттой, Татьяна Георгиевна мне бы не простила. Через полчаса Генриетта устала притворяться, что ничего не замечает, и спросила: «Ты не хочешь заниматься, да?» Я слегка щелкнула ее по носу. «С тобой страшно иметь дело», — сказала я серьезно. «Ты чересчур проницательна». «Да ладно», — отмахнулась Ритка. «Вы от меня все скрываете? Вот и приходится самой думать». «А почему взрослые все от детей скрывают?» — спросила она с интересом. «Чтобы не лишать их детства», — ответила я мрачно. «Ну и глупо. Дети все равно все знают». «Ничего», — сказала я. «Скоро вырастешь. Сама начнешь все скрывать». «Не буду я ничего скрывать». «Будешь, будешь», — пообещала я насмешливо, вздохнула и договорила: «Так уж взрослые устроены».